Над головами тонко и противно просвистело. Убийцы вновь воспользовались арбалетом. Еще бы! Огонек фитиля в ночи неизбежно привлечет внимание. Предательница Луна превратила путников в отличные мишени для затаившихся в холмах стрелков. А густой кустарник, покрывавший берега небольшой речушки, был превосходным укрытием. Рукопашная схватка для умелого бойца предпочтительнее выстрела в спину. Арро и Гордани, не сговариваясь, пришпорили лошадей и рванулись вперед. Из зарослей никто не показывался, и Рене остановил коня в гуще буйно разросшегося ивняка. «Прикрой меня! Я не должен ни на что отвлекаться, иначе нам не поздоровится». Шандер был хорошим капитаном, а значит, умел не только приказывать, но и подчиняться. Он застыл за спиной герцога, шутко вслушиваясь в ночные шорохи. Какое-то время не происходило ничего. Затем рядом запел невозможный на исходе лета соловей. И Гордани захлестнула теплая щемящая волна. Ночной певец захлебывался песней. Звонкие трели сменялись россыпью мелодичных пощелкиваний, за которыми следовали все новые и новые рулады. Никогда еще птичье пение не приносило графу такого наслаждения. Оно вселяло непоколебимую уверенность, что жизнь прекрасна, что вся боль, грязь, тоска остались в прошлом, а впереди лишь счастье, счастье без конца. Наваждение оказалось столь сильным, что Гордани чуть было не пропустил их. Две темные кряжестые фигуры со страшноватой грацией скользили меж кустов, даже не пытаясь скрываться. С трудом стряхнув соловьиные чары, Шандер выхватил из укрепленных за спиной ножен кинжал и, тщательно прицелившись, метнул. Одна из фигур мягко осела на землю, второй гость даже не заметил гибели товарища, поглощенный соловьиной песней. Этого таянец взял живым. Осторожно зайдя сзади, капитан бросился на пришельца. Тот был неимоверно силен, но внезапно сделал свое дело. Гоблин оказался на земле, даже не поняв, что с ним произошло. Гордани стянул руки пленника его же собственным ремнем, и только после этого песня оборвалась. «Наше счастье, что их только двое», — заметил Рене, наклоняясь над лежащим. «Опять гоблин и опять арбалеты». Пленник задергался, пытаясь освободиться, и Рене проверил узлы. Правильно, что позаимствовал его же ремень. Человеческую подделку он бы разорвал, они сильны, как быки. Не представляю, чем Гадо их привлек. Они не в восторге от людей, но к войне с нами не стремятся, вернее, не стремились. Адмирал положил руку на лоб гоблина и сосредоточенно прикрыл глаза. Вот и все. Теперь он будет спать. Будь это человек, я сказал бы, что начнется к полудню. Вообще-то гоблины сильный народ. Даже порцию яда, смертельную для человека, переживут. Но противостоять эльфийской магии не могут. Эльфийской? Да? Ты ведь не думаешь, что они вышли по своей воле? Соловей? Да, темный соловей. Именно так называется это заклятие. Ты человек и очень сильный человек. Но даже ты попал под чары и едва их не упустил. Гоблины же и вовсе потеряли голову. Да, ты очень сильный, Шани, улыбнулся Рене. Ты даже не спрашиваешь, откуда я знаю эти штуки. Так что сам скажу. Меня обучили на одном из островов за запретной чертой. Значит, это не роман. Нет, хотя он в самом деле светорожденный. До Гелани весы 4. Около того, лошадей уже можно не беречь. Не поможет. Герцог быстро взглянул на черное небо. Медведь над горизонтом. Мы не успеем, даже если отрастим крылья. Они ехали молча, спокойной рысью. Шандер ничего не понимал и ничего не спрашивал. Если Арой сочтет нужным, расскажет. Почему он больше не спешит? Так и случилось. Ты заметил, что мы все время скачем на перегонки с судьбой и все время опаздываем. Боюсь, нам ее не перегнать и на этот раз. Чего вы опасаетесь, мансигнор? Этой ночи, будь она неладна. До меня, кажется, дошло, почему на нас напали. Не в упрек тебе будь сказано, капитан, но мы оба попались в ловушку. Шандер промолчал, но внутри его что-то сжалось. Вот оно, то предчувствие беды, что не оставляло его ни на мгновение. Он сам не понимал, к чему бы это, а айландец понял, только поздно. А тот продолжал негромко рассуждать, словно рассказывал самому себе и звездам. Я догадался об их затее, когда зашла речь о Лубе, вернее, о ее побеге. Нас, Ланку, Парамона, меня, никто не собирался брать в заложники. Гоблины никогда не были дураками, они знают, как брать пленных. И действовали бы иначе. Им нужен был переполох, драка, которая нас задержит. Теперь второе. Если бы охотились только за нами, вам бы удалось захватить их врасплох. Но они ждали удара со стороны Гелани. по твою сторону Пади были не один или два дозорных на всякий случай, а ровно столько же бойцов, сколько против нас. Эти... Они ведь не бросились на помощь своим, даже когда план якобы захвата заложников полетел к проклятому. Но как они могли нас ждать? Я не знаю, кто за всем этим стоит. Может, сам Михай? Но я заставил Марка его показать. Он дышит. Но это и все. На нем даже ожоги не заживают. Так что надо искать другого. Кто-то же приказал Герике добиться свидания с отцом и передать ему послание, которое Годою бесполезно. Зато игрок в Эрмет его поймет. Стефан для Герики все, это ни для кого не секрет. Тарскийку считают безмозглой, хотя она просто запугана. Девочка привыкла подчиняться, но страх имеет две стороны. Когда за другого боишься больше, чем за себя, он становится смелостью. Герика должна была все рассказать. Марка в ратуше пирует с новым Аркардом. Освященный веками обычай не отвертишься. В замке за него остаются наследник и граф Гордани. Что сделаете вы с принцем, узнав о засаде? Разумеется, бросите в бой серебряных. Но все, кто свободен, в Гелане на празднике. Времени собирать людей по кабакам нет. И вы выгребаете всех подчистую, даже караулы снимаете. Ты, конечно же, мчишься вместе с серебряными и застреваешь в Зварче. Значит, в высоком замке нет ни герцога Ароя с его эландцами, ни графа Гордани с серебряными, а только Лукиан, человек честный и отважный, но не ума палата. Вы думаете, его вытащат? Кого его? Годоя? Да я счастлив буду, кажись это так. Боюсь, что нас ждет новая смерть. Новая смерть. Но кто? Кто? Король? Герика? Или все же Стефан? Но ведь там преданные Красная Стража. И если они выманили из замка нас, почему бы не выманить Стефана из его покоев? Они не могут убить всех. Не будет Марка, будет Стефан, убьют Стефана, останется король. Нет, они должны вытащить своего Годоя, должны. Для этого совсем не нужно было посылать к нему дочь. После этого тарскийца будут сечь, как стерегли первые дни. Известие предназначалось Стефану, непревзойденному знатоку Эрмета. И действовать они должны немедленно. Поэтому я и говорю, что мы уже опоздали. Если несчастье должно было случиться, оно уже случилось или вот-вот случится. Даже с загонимы коней нам не успеть. И ведь я знал, чувствовал, что должен скакать в Гелань, если б не Ланка, никогда себе не прощу. А что делали эти на дороге? Цепляясь за последнюю надежду, спросил Шандер. Разве засада не доказывает, что охота идет за вами? Отнюдь нет, покачал седой головой герцог. Что могли сделать два гоблина против отряда? То, что нас будет только двое, никто и подумать не мог. Их поставили снимать гонцов, будь из высокого замка кого-нибудь пошлют в Зварч. Существовала ничтожная возможность, что Стефан догадается, в чем дело. Ответить Шани не успел. Ночь разорвал стук копыт. Кто-то неистово гнал коня навстречу. Вырвавшийся из темноты всадник едва не пронесся мимо, но Шандер властно окликнул его. Это был десятник золотых. Гонец еще не успел открыть рта, а Гордани понял, что Рене не ошибся. С губ капитана Серебряных сорвалось единственное слово. «Кто?» «Стефан», — глухо ответил Золотой. «Изинон».